Господа Его творение, славят все Его дела. И из уст моих прими хваленье, пусть несется ввысь хвала. О, хвала Ему! Когда встану на рассвете, ты прими хвалу мою. Дождь и солнце, ветер и ненастье славят Господа Творца. Ты даруешь людям мир.